ЦУ «Сім'я». Референс понятен. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну підем воювати. Украинцы особенно гордятся тем, что Залужный полностью наш. Это генерал без советского опыта вообще. В армии СССР не служил, военное образование получил исключительно в Украине. Его жена Алена до войны была финансистом в Укргазбанке. В браке они 20 лет, у Залужного две дочери. Лучший друг начальник генштаба Сергей Шептало. Своими кумирами Залужный называет генералов Монтгомери, Брэдли, Адамса и Паттона. Подобно им, он побывал на обложке «Тайм», первым и пока единственным украинским военным. Железным генералом Залужного впервые назвали не украинцы, а американское издание «Политика», когда в апреле 2022 года русские отступили от Киева. Тогда же впервые был подчеркнут отказ Залужного от авторитарного советского стиля. В интервью Дмитрию Комарову Залужный признался: «О своих слабостях главнокомандующему рассказывать не полагается, но могу признаться, что один раз за время войны плакал, когда мать искала своего сына, пилота вертолета, а он погиб над Мариуполем, и я ей должен был об этом сказать». В 2023 году выплыла военная тайна. Украинцы строго дозируют такие сенсации, так что тайна, понятное дело, раскрыта преднамеренно. В марте 2022 года обсуждался вопрос о подрыве киевских мостов на случай успеха российского наступления на столицу. Залужному позвонил Иван Баканов, тогда глава службы безопасности, отстраненный Зеленским 17 июля 2022 года. Теперь на него можно валить любые непопулярные решения. Он предложил взорвать мосты. Залужный ответил: «Ни в коем случае, это будет предательством всех, кто остался на левом берегу». Во время летнего контрнаступления 2023 года Залужному приходилось регулярно объяснять Западу, украинским гражданам и российским тайным доброжелателям, почему оно продвигается так медленно. Российские линии обороны, сооружаемые в течение полугода после отступления из Херсона, называются линиями Суровикина, хотя линия генерала армии Суровикина среди них только одна, на левом берегу Днепра, и состоит она из четырех рубежей обороны. Существует также линия Вагнера, 1,5 километра в районе Бахмута и задуманных 217 от Луганска до Светлодарска. Засечная линия белгородского губернатора Гладкова и противотанковые надолбы в Крыму. Как рассказал Британский институт оборонных исследований, российские линии обороны – одно из крупнейших фортификационных сооружений в истории. По информации Royal United Services Institute, российская оборона состоит из трех рубежей. Первый расположен вдоль линии соприкосновения – на нем находятся боевые позиции пехоты с окопами в виде лисьих нор. Затем идут несколько полос заграждений, состоящих из противотанковых рвов глубиной 4 и шириной в 6 метров. Затем бетонные доты и врытые в землю орудия. Глубина обороны около 30 километров. Линии обороны перемежаются минными полями, подобно сыру и мясу в лазанье. Как утверждает Z-военкор Дмитрий Стешин, там заминировано все. С аппетитом пишет корреспондент Ньюс.ру Павел Воробьев. Тут поневоле вспоминается маршак 1945 года. «Мы все минируем от хлева до авина. Вот немка к нам идет, как ваше имя, минна». Российские, украинские и западные эксперты едины в том, что преодолеть рубежи российской обороны, выстроенные с октября 2022 по февраль 2023, будет крайне сложно. О прорыве линии Суровикина в районе Запорожья стали сообщать лишь 30 августа. Залужный ввел в действие едва ли не последний резерв. Прорыв осуществляла 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ численностью 2000 человек, укомплектованная британскими танками «Челленджер», БМП «Мардер» и «Страйкер». Если в ближайшее время завершится окружение Токмака, следующей задачей станет освобождение Мариуполя. В любом случае прогрызть российскую оборону удалось, хотя и огромной ценой. Залужный избегает победных рапортов, утверждая, что впереди еще не одно наступление, и выйти на границы 1991 года едва ли удастся в течение весны 24-го. Арестович считает, что к этому времени реально выбить россиян только из Крыма, а вернуться к прежним границам не удастся без кратного увеличения поставок дальнобойной артиллерии. Если осенью удастся взять Мариуполь и показать миру, что там творилось во время и после его захвата, миру предстоит пережить серьезный шок. Велик был бы соблазн дождаться итогов контрнаступления, но книга наша не о контрнаступлении, которое еще войдет в учебники. Залужный стал самым популярным человеком в Украине и мог бы легко выиграть президентские выборы, если бы хотел этого. Но составлять конкуренцию Зеленскому он не намерен. А вот после окончания войны, вне зависимости от темпов освобождения украинских территорий, Залужный может оказаться одним из самых популярных генералов в мире. Как он распорядится этим капиталом и захочет ли вкладывать его в политику, неизвестно. Известно лишь, что его имя стало символом надежды. Пафоса не хочется, потому что пафос ему не особенно свойственен. Дай бог ему здоровья, остальное он сделает. 2. Подоляк. Один из главных спикеров этой войны – советник Ермака. У него третье место по версии Фокуса в рейтинге наиболее влиятельных украинцев. Объясняется это тем, что в современной Украине, подозреваю, что и в остальном мире, нет ничего дороже свежих и достоверных фронтовых сводок. Время, когда Украина нуждалась в утешителе, прошло. Сегодня она нуждается в эксперте. Кстати, Арестович это чутко почувствовал и весной 2023 года из утешителя превратился в яростного критика. Биография у Подоляка бурная. Родился 16 февраля 1972 года, по образованию медик, выпускник Минского мединститута. С начала 90-х работал журналистом в Беларуси, отчаянно критиковал Лукашенко. Последнему уже за то спасибо, что он с середины 90-х выстраивал на своем полигоне тот мир, в котором скоро предстояло оказаться и путинской России, и януковичевской Украине. Даром, что Янукович на фоне двух последних диктаторов Европы даже мил. Из Беларуси Подоляка выслали, без суда и следствия, просто пришли к нему домой и сказали за полчаса собраться. Он был депортирован в Украину без права 5 лет посещать Беларусь. Подоляк неоднократно замечал, что благодарен Лукашенко за депортацию. Стало проще называть вещи своими именами. Думаю, именно такой инвариант биографии имел в виду обозреватель «Новой газеты» Ян Шенкман, скандально написав в середине 2023 года о журналистах нашего поколения, что все мы бенефициары этой войны. Это сказано провокативно, но по сути верно. Нашему поколению эта война дала того самого пинка, без которого многие не могли уехать или определиться. Мы все пережидали. Сначала демократов первой волны, потом номенклатуру, потом гыбню, а потом вся эта публика довела дело до того, что надо было спасать себя и, если получится, человечество. Наши «дальше действовать будем мы» наступило только потому, что никого больше не осталось. Кстати, в Украине сегодня рулят большинством процессов главным образом люди 1970-1975 годов рождения. В Украине, где тогда отлично обстояло дело с вертикальной мобильностью, Подоляк не пропал и возглавил украинскую газету. В оппозиции он оказался и здесь, резко выступив против Виктора Ющенко. Тут он нарвался на допрос СБУ, требовавший раскрыть источники его расследования о ющенковском отравлении, якобы оно было организовано его же соратниками. Потом он создал сайт-обозреватель и компанию, занимавшуюся репутационным менеджментом. Я примерно представляю, что это такое. Это заказные политические кампании или борьба с ними? Но среди журналистов 90-х, в Украине они начались в нулевые, практически не было человека, кто не участвовал бы в таких кампаниях. Это была такая профессиональная школа, хотя и чрезвычайно циничная. Про Подоляка говорят разное. Говорят, что он работал на криминальных авторитетов, в том числе донбасских. Считалось, что он в качестве политтехнолога обслуживал Порошенко, он это опровергает. В 2020 году Ермак пригласил Подоляка стать своим советником, чем еще раз подтвердил свой крайний прагматизм, чтобы не сказать цинизм. Ему нужен был человек эффективный, пусть с неоднозначной репутацией, и Подоляк стал курировать работу офиса с прессой. Подоляк участвовал в безуспешных февральско-мартовских переговорах и освещал их ход. Он регулярно дает интервью ФБК Юлии Латыниной, встречается с российскими журналистами и вызывает патологическую ненависть у пропагандистов. Они его называют не иначе, как «подляк». У него репутация человека, легко переобувающегося. Самого Ермака он еще за год до перехода к нему на работу называл «темным демоном», но думаю, что не в деньгах дело. В конце концов, Подоляк занят сегодня смертельно опасной работой, и будь он чистым прагматиком, жизнь была бы ему дороже денег. Мне кажется, Подоляк в качестве образцового пиарщика обладает чутьем на будущее, и это чутье подсказало ему, что Зеленский представляет самую перспективную и притом последовательную силу в украинском обществе. Он пришел работать к Ермаку далеко не в самое легкое время. Антирейтинг Зеленского, как мы помним, рос стремительно. Он туда пришел потому, что ему стало интересно. Он любит профессиональные вызовы, а в том, чтобы противостоять сегодня валу хотя бы и тупой, но очень громкой российской пропаганды, вызов, безусловно, есть. Вот Подоляк к вопросу о хитрости работает хитро. Он предпочитает говорить слушателям и собеседникам вещи неприятные. Будучи профессиональным пиарщиком, причем выбрав эту профессию по зову души и отлично разбираясь в людях, он берет именно объективностью, и можно сказать, что главную мораль этой войны первым сформулировал именно он. Ее итог и память о ней будут определяться не военным противостоянием, а моральным. У России всего очень много. У нее будут тактические успехи. Она не раз еще будет наступать. Хорошо помню панические настроения лета 2022 года, когда Россия после отката от Киева перешла в наступление на Донбассе. Она может победить, но эта победа будет означать поражение и капитуляцию всего мира. Более того, договоренность с Путиным – это, по сути, подталкивание его к тому, чтобы шантажными методами добиваться других целей. Вот он зашел, показал абсолютно варварский способ ведения войны, разрушил тысячу маленьких и средних городов, включая Мариуполь, многочисленные тысячи убитых, в том числе детей. Если после этого вы все равно делаете вид, что с Путиным можно заключить те или иные юридические договоренности, то это говорит о том, что Россия может и дальше использовать технологию максимально прямолинейного давления на любые рынки, на любые страны. Европа, если она пойдет по этому пути, будет вынуждена шаг за шагом уступать в чем-то, и не только в территориях других стран, но и в чем-то другом, более существенном. Россия будет считать себя победителем в локальной европейской войне и будет претендовать на более весомую роль лидера на европейском континенте, говорил он «Медузе», и это было услышано. Собственно, это носилось в воздухе. Раз за разом Подоляк повторяет: «Если сопротивляться не будем мы, сопротивляться придется вам». Сейчас уже и не установишь, кто первым сказал это европейцам, он или Зеленский, но частью риторики Зеленского это стало. Может ли Украина проиграть эту войну? В военном смысле запросто. Полный захват территории, едва ли полный контроль, скорее массовое уничтожение населения, в крайнем случае ядерный взрыв – все это не проблема. Победить Украину в смысле чисто военном вполне реально, стоит прекратить военную помощь Запада. Но это тот самый случай, когда примириться с победой России означает отнять у себя будущее и покрыть себя вечным позором. Случай из речи Черчилля. Тот, кто при выборе между войной и позором выбирает позор, получает и позор, и войну. Подоляк в своей вечной маске спокойного, рассудительного, несколько даже витиеватого теоретика говорит миру от лица Украины слова из «Синей птицы». «Те, кто пойдут с детьми, умрут». Те, кто не пойдут, умрут на несколько секунд позже. Все, что сейчас делает руководство Российской Федерации, это доведение до абсурда своей стратегии. Я так понимаю, что это какая-то попытка фантастического самоубийства страны. Это тоже формула Подоляка, которая прижилась. У России нет картинки будущего, у Украины есть. И это единственный залог победы. На протяжении всей своей карьеры Подоляк не боялся проигрышей. Он любит рисковать. Боится он только унижения и скуки. Нормальная черта авантюриста, наделенного чутьем. Пожалуй, лично я не хотел бы иметь Подоляка ни во врагах, ни в друзьях. Но в союзниках хотел бы бесспорно. Это означало бы, что будущее за мной. 3. Сырский. Александр Сырский родился 26 июля 1965 года в России, во Владимирской области. Выпускник Московского общевойскового командного училища, служил в Украине и здесь же в 1996 году окончил Академию ВСУ. Его 72-я механизированная бригада ВСУ получила знак отличия «Черные запорожцы». Звучит это смешно. Помните анекдот про гламурный черный запорожец с ксероксом и ванной? А между тем, «Черные запорожцы» – конный дивизион времен Украинской республики, то есть 1918 года, одетый в экспериментальную черную форму. Они успешно гоняли большевиков и 31 августа 1919 года брали Киев. Все они носили кокарду в виде черепа с костями и чубы. Я вот сейчас подумал, что череп с чубом был бы очень эффектной нашивкой. В этом же нет имперства, панове читачи. В 2014 году Сырский стал первым заместителем начальника главного командного центра ВСУ. Вскоре он возглавил объединенный штаб ВСУ. Он был командиром группы, прикрывавшей выход украинцев из Дебальцевского котла. В части российских публикаций о Сырском ему приписывают командование группой «Барс». Не знаю, сознательная ли это путаница, но «Барс» — группа российских добровольцев, активно освещаемая Z-прессой. А у Сырского просто был такой позывной. Не исключено, что российские добровольцы присвоили его себе по причине эффектности, да и Сырский воевал успешно. Россияне расшифровывают «Барс» как боевой армейский резерв специальный. Сырский своего позывного никак не расшифровывает, он просто старается ему соответствовать. За работу в Дебальцеве он получил орден Богдана Хмельницкого третьей степени. Сырский – единственный генерал-полковник в украинской армии, это звание присвоено ему 23 августа 2020 года, а потом его присваивать перестали. В феврале 2022 года именно Сырский отвечал за оборону Киева и Киевской области. После этого Зеленский назначил его командующим сухопутными войсками. В 2013 году Сырский стажировался в Брюсселе и вынес оттуда пристрастие к децентрализованному командованию Mission Command, каковую стратегию начал разрабатывать в 1813 году Гнейзенау, а довел до совершенства Мольтке в 1866 и в 1870 годах. На практике это выглядит так. До командира подразделения доводится задача, как ее выполнять, он планирует лично. Военные аналитики США, Британии, Нидерландов подробно доказали эффективность этого метода. Но используют его не всегда, потому что инерция армейского единоначалия весьма сильна. Если каждый командир среднего звена будет решать, как ему выполнять боевую задачу и получит расширенные полномочия, то что это будет? Бардак, по-веллеровски рыча. А внедрять это начали шведы, когда шведско-датско-норвежский батальон «Нордбат-2» был в составе сил ООН привлечен к стабилизации на территории бывшей Югославии. Швеция, как известно, не воевала 200 лет и успела за это время сильно демократизировать свою армию. Командование миссии дало своим офицерам право лично интерпретировать приказы и регулировать собственные полномочия. Там надо было реагировать слишком быстро, решать на месте, жесткая структура не справилась бы с тотальным регулированием, поскольку речь шла о защите чрезвычайно воинственного и пылкого населения. «Нордбат-2» показал эффективность, и в штабе НАТО стали поговаривать о том, что естественное развитие свободы и демократии в мире приведет к поощрению низовой инициативы в армии, которая, казалось бы, демократии враждебна по определению. А вот поди ж ты! Появились теоретические работы, специальные исследования, сформулировалась доктрина, так называемые 5 пунктов децентрализации, взаимное доверие, сознательная дисциплина, доведение до подчиненных четкой картины, компетентность, готовность к риску. В декабре 2022 года Сырский дал одно из крайне редких своих интервью «Экономист». Наиболее известная фраза оттуда «недооценивать Россию, обречь себя на поражение». Ключевой темой, однако, было требование Сырского к командирам находить нетривиальное решение. Он констатировал, что Киев был на волосок от окружения и признался, что вынужден был экстренно формировать батальоны из курсантов военных училищ. Война, с его точки зрения, будет долгой, но сомнений в победе Украины у него нет. Мы изучили противника. На каждый яд у нас есть противоядие. У Сырского репутация аскета и фанатика спортзала. Впрочем, Зеленский тоже считает, что спортзал успокаивает лучше всего. Сырский сыграл ключевую роль в освобождении Изюма и удостоился публичных похвал Зеленского. Он же действует сейчас под Бахмутом и уверен, что переломит ситуацию. Именно Сырский поднял украинский флаг над Балаклеей. Главной чертой Сырского называют прекрасную тактическую подготовку, способность стремительно оценивать обстановку и дикую амбициозность. Все эти бесценные качества во время войны – и предпосылки для плохого характера в мирное время. Характер у Сырского трудный, но воюет он образцово. В американской прессе его уже называют гением. Залужного и Сырского объявили в РФ в розыск. Это такой пиар-ход, к которому российские власти прибегают довольно часто. Вон уже и судью Международного уголовного суда, объявившую в розыск Путина, объявили в свою очередь в розыск по всему миру. Подоляк это прокомментировал лаконично. День открытых дверей в больницах. И добавил, не надо их разыскивать, они сами к вам придут и ответят на все вопросы. Из этого беглого очерка мы видим, что на Зеленского работают две категории людей – отличники и авантюристы. Впрочем, слова «на Зеленского» можно и убрать. Работают только две эти категории людей, остальные, если честно, имитируют бурную деятельность. Глава 18. Земля. Рассказывать об этой войне можно тремя способами. Можно говорить о страданиях мирного населения, о героических волонтерах, о безупречной солидарности, сплотившей население. Конечно, нашлись бы факты, дезавуирующие эту версию. Рассказали бы и о хищничестве, и об эгоизме, и о непобедимой коррупции, которую я демагогически оправдываю, а между тем, пишет мне постоянный читатель, именно из-за коррупции и разворовывания лекарств в Украине невозможно зуб починить под наркозом. На каждый